Тем не менее, эта атака была серьезным ударом по дракону. Бамлер взвыл и вытащил свой рог из груди пламенного демона, чтобы укусить Грима. Грим сразу же телепортировался. В конце концов, ему не удалось избежать всех ударов. Дыхание дракона ударило его и отбросило к каменной стене. Огненный дракон хотел продолжить атаку, но его остановил неистовый гоблин Шреддер. После обмена ударами, Шреддер был снова опрокинут огненным драконом. Мэри, которая все это время двигалась вокруг огненного дракона, ударила в тот момент, когда Шреддер исчез. В лобовой конфронтации слабой наступательной мощи Мэри будет недостаточно, чтобы сдвинуть и чешую. Тем не менее, с многочисленными ранами, которые нанесли Грим и другие, ужас от нападений Мэри начал проявляться постепенно. Темно-красный силуэт Мэри двигался по периметру, как призрак. Она набросится на дракона, пока он справляется с другими атаками и не может защитить себя, и впрыснет облака кровавого тумана в его обнаженную плоть. В тот момент, когда энергия крови вошла в тело Бамлера, она начала атаковать все кровеносные сосуды и органы. Хотя пульсирующий огненный элемент и нейтрализует большую часть энергии крови, урона, который она нанесла перед исчезновением, было достаточно, чтобы заставить дракона страдать. Казалось, что обе стороны проиграли. Если эта ситуация сохранится, победа может достаться любой стороне. В этот момент Оливин, козырь, наконец-то нанесла удар, и ее удар мгновенно изменил позицию огненного дракона Бамлера. Оливин отбросила мешающую черную мантию. Человек в черном, который держался в стороне от битвы, привлек его внимание давным-давно, но он не нападал только потому, что не хотел нажить себе еще одного врага. Увидев, что враг бросается прямо на него, Бамлер тут же отогнал надоедливую Мэри своим длинным хвостом, поднял туловище, открыл пасть и выпустил огненный вздох, чтобы поглотить стройное тело Оливин. Честно говоря, единственным в этом зале, кто осмелился бы иметь дело с дыханием огненного дракона, был бы Грим, огненный адепт. У всех остальных не было выбора, кроме как бежать и прятаться. Даже гоблин Шреддер расплавился бы, если бы задержался в огне больше дюжины секунд. Стройная убийца вроде Оливин, не защищенная никакой магией, утратит свою физическую защиту менее чем за 3 секунды. Вот почему у всех замерло сердце, когда Оливин поглотила огненное дыхание. Она была их надеждой. Даже такой спокойный и невозмутимый лидер, как Грим, почувствовал укол в сердце. Тем не менее, в следующую секунду развернулась чудесная сцена, которая заставила всех ахнуть. Таинственная Оливин свернулась в клубок и накинула на себя плащ. Она использовала эту ткань, чтобы противостоять дыханию дракона, которая наносила 460 очков магического урона. Как только ее тело прошло через атаку, Оливин отпустила плащ и развернулась. Ее руки потянулись к поясу и схватили 2 кинжала из драконьих зубов. Как и Мэри, Оливин шла по пути ловкости. Из-за этого их сила и телосложение не были слишком высокими. Пытаться пробить чешую огненного дракона с такой слабой силой было непрактично. Удивительно, но на этот раз все было по-другому. Кинжалы в ее руках будто прорезали масло. Они пронзили тонкую чешую на шее огненного дракона и оставили на ней полуметровый порез. Бамлер поморщился от боли и заревел. Он вытянул шею и попытался догнать и укусить быстрый силуэт. Однако Оливин была похожа на танцующую фею, а кинжалы в ее руках на легендарное оружие, способное прорезать что угодно. Простой укол оставил бы кровавую дыру, а простой порез оставил бы кровавый след. Эти некогда непроницаемые драконьи чешуйки стали хрупкими, как тофу. Многочисленные попытки Бамлера отомстить были неэффективны, и даже аура мощи дракона, которая всегда работала, была бесполезна против этой женщины. Он принюхался, и его морда резко изменилась. Пожиратель драконов, ты пожиратель драконов. Это была странная раса, которую ненавидели все драконы. Как пожиратели драконов, они обычно ничем не отличались от обычных людей. Только когда они сражались с драконами, они раскрывали все виды своих способностей. Если магическое сопротивление пожирателя драконов обычно составляло 1 очко, то их магическое сопротивление равнялось 10, когда они сражались с драконом. Жесткая драконья чешуя для них была тонкой, как бумага. Пожиратели драконов без силы не пугали. В конце концов, даже самый сильный муравей не смог бы загрызть буйвола. Однако, как только пожиратель драконов собрал силу через пожирание драконов, он становился самым страшным существом для драконов. Каждый дракон, которого они пожирали, позволял им получить магическое сопротивление и потенциал роста этого дракона. К тому времени, Когда они столкнутся со следующим драконом, их магическое сопротивление будет больше предыдущего в 20 или 30 раз. Человек, который не боялся ауры мощи дракона или дыхания, еще более поразительным был тот факт, что все, что есть у дракона, будь то его богатство, сокровища или даже его плоть, кровь, кости и сухожилия, станет пищей врага, если он будет побежден, и у них не будет шанса вернуться в объятия бога драконов. Узнав, что Оливин, пожиратель драконов, Бамлер немедленно обратился в бегство. К сожалению, Грим уже предсказал этот результат. Пока Бамлер терпел безудержные атаки Оливин, Грим повел тяжело раненного Зака и помятый Шреддер, чтобы преградить ему путь. Позади Грима, Мэри и два тяжело раненых рыцаря образовали вторую линию обороны. Тем временем огненный дракон уже уничтожил пламенного демона ужаса. Прочь! Раздраженный огненный дракон использовал свирепое дыхание, чтобы открыть путь. Но как бы он ни старался, он не смог бы заставить Грима сделать шаг назад. Адепт стиснул зубы и стоял на своем. Ладони Грима обуглились. Бамлер попытался прорваться сквозь толпу. В этот момент Шреддер подбежал к нему сзади и схватил за тонкий хвост, притягивая и удерживая его на месте. Зака поднял свои молот и копье, ударив дракона по лапам. Мэри и два кровавых рыцаря поднялись в воздух и бросили все свои атаки в глаза дракона. Он не мог вырваться из оков адептов. Оливин вынырнула из-под огненного дракона. На этот раз ее целью была высоко поднятая голова Бамлера. Глава 734. Биллис стояла у входа в лабиринт огненного дракона. В конце концов, это было несколько тысяч метров под землей. Рядом с ним текла река лавы. Вполне естественно, что в пещере было невыносимо жарко. Однако волны драконьего рева и аура мощи, исходящая из лабиринта, заставили Биллиса дрогнуть. Адепт Жук осознал огромную разницу в силе между собой и людьми на другом конце. Второй и первый класс. Пропасть существовала даже между начинающим вторым классом и пиковым первым классом. Следовательно, ему оставалось лишь охранять выход, пока вторые классы сражались. Из долины наверху донесся ряд хлопков. Старый лис Ван Ли бросился вниз, его тело было полностью охвачено огнем. Температура здесь была слишком высокой. Даже промежуточный первый класс не мог выживать здесь долго. Осторожно, осторожно. Драконорожденные возвращаются по всему его пушистому телу летучей мыши горели огоньки. Ван Ли практически врезался в телепортационную платформу. Когда он снова превратился в человека, его тело было покрыто ожогами и нарывами. Кроме так называемого массива телепортации, единственным способом добраться от вершины долины до этой платформы был узкий, извилистый путь. И прямо сейчас орда драконорожденных спускалась по лестнице. Рев дракона был отчетливо слышен. Даже долина сильно дрожала. Черт возьми, черт возьми. Битва еще не кончилась. Как нам двоим остановить этих драконорожденных? Ван Ли начать ворчать. Четверым. Призрачные зеленые глаза Биллиса не мигали. Четверым. Из тени появились кукла Вуду и сшитый голем-призрак. Две куклы начали издавать зловещий смех. Они были размером с ладонь, но на самом деле являлись магическими созданиями первого класса. Каждый из них обладал странными способностями, которые совершенно отличались от нормы. Тем не менее, даже с двумя ими, присутствовали только четыре первых класса. Этого недостаточно, чтобы справиться с обезумевшими драконорожденными. Пока Ван Ли озирался по сторонам, тело Биллиса начало извиваться, из него выкатились проекции насекомых. Мгновение спустя эти насекомые превратились в богомолов. Эти богомолы были окружены сверкающими нефритово-зелеными рунами. Раз, два, три, четыре. Пустая платформа заполнилась 22 магическими богомолами. Идите, устройте здесь кровавый пир. Когда Биллис зашипел, магические богомолы встали на задние лапы и высекли искры своими конечностями. Они расправили крылья и бросились на дракона рожденного, спускающегося по ступеням. Две куклы немедленно последовали за богомолами. Между тем Ван Ли, который всегда был советником, почувствовал, как его сердце дрогнуло, когда он увидел богомолов. Он уже давно слышал о совершенствовании адепта Биллиса и его славе восходящей звезды второго поколения клана. Тем не менее, это был первый раз, когда он видел силу Биллиса. С этим роем он мог бы выстоять против некоторых вторых классов. Что касается адептов первого класса, им пришел бы конец, похоже, стоит сблизиться с этим адептом. Так думал старый лис Ван Ли, пока обрабатывал свои раны. Некоторое время назад рев из лабиринта затих. «Лорд Биллис, там?» – нерешительно спросил Ван Ли. Возможно, он и был адептом первого класса багряного клана, – как Биллис, но огромная разница в силе заставляла его бессознательно относиться к Биллису как к адепту второго класса. Возможно, удовлетворенный уважением Ван Ли, холодный и молчаливый Биллис наконец заговорил. «Они победили и очищают поле боя». Биллис понес огромные потери, но некоторые жуки все же выжили. С этими насекомыми в качестве миниатюрных разведчиков Биллис смог увидеть славный подвиг адептов второго класса. Честно говоря, Биллис мог бы быть доволен своей нынешней силой. Однако, когда он увидел битву между адептами второго класса и огненным драконом, он немедленно изменил свою позицию. Если бы его отправили на поле боя, все, что у него было, превратилось бы в пыль. Ну и что с того, что у него был практически бесконечный рой насекомых? Одно дыхание дракона второго класса уничтожило бы большинство из них. Ну и что с того, что у него были свирепые генералы-насекомые? Они не смогли бы пробить слой кожи огненного дракона второго класса. Вот почему битва, разразившаяся в лавовом зале, заставила Биллиса задуматься. Он начал размышлять о своем пути эволюции и своей роли в клане. Возможно, очень скоро он продвинется во второй класс. Лучше выяснить это сейчас, чем потом. На ступенях шла кровавая битва. Из-за узкой лестницы, на нее помещался только один дракон рожденный. Поэтому они выстроились в одну длинную линию и бросились вниз по ступеням. Магические богомолы Биллиса либо расправили крылья, либо поднимались по стенам, чтобы перехватить их. Драконорожденные были мускулистыми и массивными, и носили с собой топоры. Однако такое тяжелое вооружение нельзя использовать в полной мере на таком узком пути. Они не были такими проворными и подвижными, как стройные и быстрые богомолы. Под лестницей текла лава. Даже при превосходной огнестойкости драконорожденных падение в реку означало бы смерть. Вот почему богомолы постоянно кружили по лестнице и искали слабые места врага. Из-за преследования насекомых, драконорожденные время от времени ошибались и падали с лестницы, погружаясь в лаву. У них не было шанса спастись. Пылающая лава поглощала их всего за 2-3 секунды. «Что здесь происходит?» — раздался знакомый мужской голос. Грим вышел из лабиринта вместе с другими. Единственным пропавшим человеком была пожиратель драконов Оливин. Было ясно, что драконья битва сильно их ранила. Однако на их лицах было не скрыть радость победы. Эти драконорожденные поспешили назад. «Милорд, как вы думаете, нам стоит отступить?» — почтительно спросил старый лис Ван Ли. «Оливин еще не важно. Давайте попробуем задержать их». Когда Грим отдал приказ, на лицах остальных промелькнуло зло. Битва с огненным драконом была слишком опасной. Они были жутко злы. Теперь, когда они увидели драконьих воинов, пришедших навстречу смерти, они больше не могли подавлять свои смертоносные намерения. «Вперед!» — Мэри взмахнула крыльями и взмыла в небо, ведя своих двух тяжело раненых рыцарей. Они нуждались в высокоэнергетической крови, чтобы восполнить истощение своих сил. Вид стольких драконорожденных был похож на бант крови. Зака и гоблина Шреддера весь предыдущий бой отбрасывали, как мечи. Теперь, когда у них наконец появился шанс утолить свой гнев, они не откажутся от него. Ранее пугающий и неистовый огненный дракон теперь лежал на полу, как мертвая собака. Его большой живот сильно раздулся, образуя барьер из плоти и сухожилий. Смутно виднелся силуэт девушки, свернувшийся в клубок внутри него. Все конечности огненного дракона были раздроблены, его шея сильно кровоточила, не хватало большого участка его шкуры. Под руководством таинственной силы, вся жизненная энергия огненного дракона второго класса, вместе с его духом и душой, медленно исчезала. Даже кровь, кости, плоть его тела и кристаллы в его черепе таяли от коррозии странной силы и медленно ассимилировались таинственной девушкой. Сила в теле девушки начала кипеть. Глава 735. Подземный лабиринт огненного дракона Бамлера второго класса рухнул. Эта страшная новость распространилась по Лэнс со скоростью чумы. Каждый дракон, услышавший эту новость, был потрясен и начал прислушиваться к источнику истории и ее достоверности. Самые докучливые драконы даже прилетели в лабиринт Бамлера и попытались проверить правдивость новостей. К сожалению, огненный дракон второго класса исчез без следа. Лабиринт, который он построил, полностью разрушился, как и утверждали слухи. Камни после его обрушения упали в реку лавы и заблокировали ее. Лава, которая постоянно бурлила под пылающими равнинами, начала подниматься на поверхность, образуя магматическое озеро там, где когда-то была долина. Это остановило желание драконов продолжать заниматься этим делом. Вместе с огненным драконом второго класса исчезли и его подчиненные драконорожденные. В долине больше не было высоких силуэтов в алой чешуе, патрулирующих пылающие земли. По словам некоторых магических существ, оставшихся на пылающих равнинах, Бамлер странным образом исчез после того, как на его территорию ворвались чужаки. Между тем, отсутствие достаточной информации затрудняло расследование истинных личностей этих посторонних. После 6 месяцев расспросов драконы, которые не получили никакой полезной информации, наконец потеряли терпение и разошлись. Таким образом, вопрос о таинственном исчезновении огненного дракона второго класса Бамлера стал загадкой Лэнс. Даже целый огненный дракон второго класса не смог поднять Оливин до третьего класса. Тем не менее, по сравнению с предыдущим, она была намного сильнее, будь то магическое сопротивление, физическая или духовная сила. Что еще более важно, она унаследовала некоторые расовые способности огненного дракона. Как и Бамлер, она могла выпускать огненное дыхание. Даже Грим впал в оцепенение при виде миниатюрной и милой девушки, выпускающей веерообразное дыхание огненного дракона. Оружие дракона, которое Оливин носила с собой, приобрело более мощные и ужасающие силы после поглощения мстительного духа огненного дракона. Эти силы не особо полезны против других рас, но они были особенно эффективны против драконов. На самом деле, столкнувшись с Оливин, драконы низкого класса пострадали бы от ее драконьей ауры мощи. Оливин нужно было только издать рев, и все драконы, которые были на 2 субкласса ниже ее, в ужасе разбежались бы. Тем не менее, всплеск духа сделал невозможным для Оливин прятаться, как раньше. Пока ей не удалось переварить и поглотить остатки проклятия драконьей души, Оливин не могла оставаться в Лэнс. В противном случае, все драконьи силы будут привлечены к плотной ауре пожирателя драконов и выследят ее. Вот почему у Оливин не было выбора, кроме как подавить свой дух и последовать за адептами Грима в огненный трон, став новым адептом второго класса Багряного клана. На первый взгляд, в клане теперь было в общей сложности 4 адепта второго класса. Что касается дракона рожденного Зака, 2 кровавых рыцарей и 3 кровавых эльфов, их уникальный статус делал их слугами Грима и Мэри, а не официальными адептами. Однако тот факт, что недавно восставший клан адептов, который был создан не более 5 лет, обладал такой силой, полностью превзошел все ожидания. Это означало, что люди, которые присоединились к клану в самом начале, должны пожинать огромные прибыли. Однако появление в клане адептов второго класса оказало огромное давление на нынешние 1-е классы клана. Если они не ускорят свои достижения, они будут исключены из ядра власти и отброшены к периферийным членам клана. После раздачи сокровищ огненного дракона участвовавшим адептам, остаток был возвращен на склад клана. Только теперь, после стольких трудов, клан наконец-то стабилизировался. Нужно было признать, что маленькая башня адепта, подобная огненному трону, больше не могла вместить весь клан. Власти силы клана отчаянно нуждались в расширении. После нескольких обсуждений между Гримом и Алисой, они решили построить новую башню Багряного клана на севере. В Жинтарим было не так много организаций с большим потенциалом для развития, но борьба между кланами была жестокой. Кровавые конфликты между кланами происходили часто. Только подавление ассоциаций удерживало эти конфликты от того, чтобы перерасти в войну. Грим всегда держался в стороне от групп адептов Жинтарим, что и удерживало его от участия в войне адептов. Он остался в недавно раскопанном районе Черного леса и основал Багряный клан. Было слишком много людей, которые хотели напасть на Багряный клан. Однако они ничего не могли сделать против организации, которая оставалась запертой в подземной башне. Если бы у клана были свои земли, виллы и ресурсные площадки в центральной части Жинтарим, они бы наверняка уже были разделены окружающими кланами. К сожалению, у клана не было ничего подобного. Более того, клан не имел никакого интереса к унаследованным территориям и ресурсам. Он не распространил влияние ни на шаг за пределы башни, несмотря на масштабы, которыми они теперь обладали. Единственным известным достоянием клана была маленькая башня адепта, скрытая под землей огненный трон. Тем не менее, эту башню не так-то просто было захватить. Даже клан вампиров с 3-м классом пал перед огненным троном. Другие кланы не были заинтересованы в путешествии за 1000 миль, чтобы пытаться расколоть этот крепкий орешек. Дело было не в том, что окружающие кланы не хотели иметь дело с быстро растущим багряным кланом. Они просто не могли найти способ сделать это. Багряный клан, который еще даже не вышел из башни, уже имел бесчисленных врагов в центре континента. Среди них был клан вампиров с неразрешимой обидой, два других клана адептов, которые имели враждебное отношение к ним, и даже старый клан Саруба не разговаривал с ними. Такая потрясающая способность вызывать ненависть была уникальной среди маленьких кланов. Следовательно, багряный клан наверняка столкнется с нападениями и заговорами со стороны этих врагов, если они попытаются расширить свои силы в Жинтарим. Учитывая все эти факторы, Алиса предложила Гриму расширить клан на север. Хотя здешние ведьмы были довольно ксенофобны, с Алисой, лидером ведьмы судьбы, пространство для развития багряного клана больше, чем в центре континента. Теперь, когда они определились с будущим направлением, пришло время определить адрес новой базы клана. Процветающие земли уже находились под управлением ведьм других ветвей. Области, отданные ведьмам судьбы, были либо бесплодными землями, либо пограничными землями, населенными магическими существами. Даже клану адептов высокого класса пришлось бы готовиться к потерям, если бы они попытались расшириться в таких местах. Однако Грим совсем не возражал. Его идеальная империя была полностью несовместима с миром адептов настоящего. Возможно, только этот процесс строения из ничего мог помочь ему найти свой истинный путь вперед. После 5 долгих месяцев беготни по северу, Грим определился с новой территорией, местом под названием Айсвинд. Айсвинд – холодное место, соседствующее с Черным лесом к востоку от северных земель. Здесь почти не было человеческих деревень и городов. Даже ближайшая башня адепта находилась в 400 километрах отсюда. На самом деле это была территория ведьм холодной зимы, но они не желали расставаться с обильной землей в центре северных земель и таким образом отдали эту 100-километровую замерзшую равнину ведьмам судьбы. Из-за трудностей с поднятием ведьм судьбы им не удалось полностью завладеть своими подчиненными территориями. Ни одна ведьма не хотела оставаться здесь. Таким образом, Грим не нашел здесь живых людей, кроме одной или двух дюжин семей охотников. Такая территория была бесполезна для других, но для Грима это был достойный трамплин. Объехав участок в 5 километрах от Черного Лича, быстро прибыли нанятые Гримом строители башен. Как и в центре континента, строители башен, нанятые Гримом, принадлежали к вспомогательным силам Серебряного Союза, базирующимся в северных землях. Ради будущего развития своего клана Грим стиснул зубы и попросил их построить среднюю башню. Средняя башня, 15 этажей высотой, со всеми возможными магическими средствами. Стоимость строительства средней башни соответствовала ее функциям и мощности. Цена была так высока, что Гриму захотелось свернуться калачиком и заплакать. 1 200 000 магических кристаллов. Глава 736. Однако такая цена была приемлема. В конце концов, Грим очистил 4 логова дракона. Ресурсов и драгоценных камней будет более чем достаточно, чтобы спонсировать строительство новой башни. Кроме того, он уже собрал материалы и ресурсы, необходимые для того, чтобы выковать 2 части комплекта огненного трона. Из-за того, насколько удаленным было место, подходящих каменных материалов для строительства не было, поэтому на строительство башни ушло 2 месяца. Чтобы избежать неприятностей от ведьм холодной зимы, Алиса специально послала Снежного Лотоса в качестве надсмотрщика. Нужно было признать, что у Серебряного Союза был свой собственный уникальный взгляд на создание големов и строительство башен. В течение 1 месяца караваны ресурсов, которые они отправляли, приезжали без остановки, превратив холодный и тихий Айсвинд в оживленный рынок. Ресурсы, на транспортировку которых они потратили столько времени, были тяжелыми камнями и компонентами башен. Между тем, 3 адепта Серебряного Союза командовали группами магических каменных и металлических статуй, чтобы строить башню. Всего за 12 дней им удалось возвести ледяную башню 90 метров в высоту и 300 метров в диаметре. Чтобы лучше соответствовать окружающей среде и элементию Айсвинд, адепты Серебряного Союза рекомендовали ледяную башню. Снаружи башня состояла из ледяного камня, специального материала, который мог непрерывно укреплять себя, поглощая блуждающий ледяной элемент из воздуха. Область находилась на северной границе, погода всегда была холодной и сухой. В течение 12 месяцев температура была выше 0 градусов по Цельсию только в течение 7 и 8 месяцев. Обычно она оставалась ниже минус 20 градусов. При таких благоприятных условиях центральная оборонительная мощь этой башни должна достигать от 450 до 600 очков, даже без учета магической защиты. Если защитные системы башни будут активированы, оборонительная мощь башни могла бы достичь шокирующих 1000 очков. Даже адепт третьего класса не мог причинить башне ни малейшего вреда. Что еще более важно, как башня среднего размера, она может контролировать изменения окружающей среды в радиусе 5 километров. Конечно, попытка достичь такого огромного эффекта требовала огромного количества энергии. Это повлияет на другие энергетические системы башни. Огненный трон был всего лишь небольшой башней. В нем были необходимые магические средства, но их количество было ограничено. Полностью функциональная алхимическая лаборатория должна была обеспечить базовое обслуживание более чем двух десятков адептов и 100 учеников одновременно. Тем не менее, любой из крупных экспериментов высококлассного адепта может продолжаться от 1 до 2 месяцев. Это благоприятная ситуация клана. С появлением средней башни все это менялось к лучшему. Широкая и просторная хижина позволит ученикам больше не тесниться в своих маленьких каменных комнатах группами по 2-3 человека. Новое книжное хранилище клана пополнилось. Большинство книг содержали новые знания из других миров. Конечно, знания высокого класса оставались в руках клана. Однако просвещающие базовые знания и предметы открыты для всех членов клана. Возможность получать редкие материалы и знания через клан, которые не найти за пределами, и иметь привилегию покупать эти предметы со скидкой – самая привлекательная часть того, чтобы быть адептом клана. Иначе почему каждый ученик изо всех сил старался стать членом клана? Это из-за привилегий, которые странствующие адепты и ученики никогда не могли заполучить. Важно отметить, что большинство учеников не обладали огромными талантами, и большинство из них не были выходцами из богатых и влиятельных дворянских семей. Даже малейшие скидки и привилегии могут означать меньше необходимости рисковать и меньше участвовать в опасной охоте на магических существ. Как ученик, без защиты мощного магического оборудования и отсутствия достаточной защитной, и вот почему кланы с обильными ресурсами постоянно привлекали учеников. И с достаточным количеством учеников кланы смогут выбрать тех, у кого есть талант и потенциал для целенаправленного развития. Хорошая система культивирования была ключом к утверждению в мире адептов. Багряный клан, который основал Грим, отставал в этом аспекте. Надо признать, что прогрессивные стратегии развития Грима оказали огромное влияние на клан. Единственными истинными адептами второго класса были только Грим и Мэри. Такие, как Тигул, который пилотировал гоблин Шредгер, или пожиратель драконов Оливин, были аутсайдерами с силой второго класса. Между тем, Зака, кровавые рыцари и кровавые эльфы были только слугами. Их нельзя было считать официальными адептами. Если пересчитать по головам, то формы жизни второго класса превосходили число адептов первого класса. Будущее развитие клана столкнулось с опасной ситуацией недостаточно развитой базы. Можно было со всей ответственностью утверждать, что 99% силы клана лежало на Гриме и Мэри. Если с кем-то из них что-то случится, власть клана потерпит сокрушительный крах. Последние несколько лет Грим провел в бесконечных завоеваниях и убийствах, и все это ради того, чтобы обеспечить развитие клана достаточным количеством питательных веществ. Теперь, когда в одной руке у него была плоскость гоблинов, а в другой – медленно расширяющийся Лэнс, пришло время вернуться и реорганизовать систему развития клана. Плоскость гоблинов была первой завоеванной плоскостью Грима. Сейчас там находилась Мерил, намеков на восстание не было. Из-за отсутствия необходимой рабочей силы для глубоких раскопок, клан оставил улучшение плоскости империи гоблинов. Адепты существовали только как верховные правители за кулисами. После сильного землетрясения, которое затронуло всю плоскость гоблинов, гоблины полностью осознали огромную разницу между их силой и силой адептов. У них не было выбора, кроме как послушно стать рабами адептов. Между тем, самым значительным доходом клана из плоскости гоблинов были богатые рудные ресурсы. Нужно признать, что как мир с низкой магией, плоскость гоблинов может сильно нуждаться в магических существах и магических ресурсах. Однако запасы металла и руды были потрясающе высоки. Багряный клан, представленный Мерил, принял относительно мягкий метод правления над империей гоблинов. С одной стороны, они перевозили большое количество ресурсов адептов, чтобы потакать дворянам-гоблинам в их роскошной жизни, а с другой стороны, Они несправедливо торговались огромным количеством металлических руд и специальных сплавов в обмен на некоторые ресурсы адептов. Летающий корабль, который был уничтожен в Фаен, был выкован из огромного количества металла с плоскости гоблинов. Судя по нынешним масштабам торговли между кланом и гоблинами, Гриму понадобится всего 6 месяцев, чтобы накопить достаточно ресурсов для постройки второго летающего корабля. Судя по данным, полученным от Мирил, количество ресурсов, которые клан мог получать от гоблинов ежегодно, составляло от 500 до 800 тысяч магических кристаллов. Конечно, если бы клан был более жестоким и диким, они могли бы легко удвоить свою прибыль. Но если бы они это сделали, было бы трудно гарантировать порядок в плоскости гоблинов. Если гоблины начнут беспорядки, клану придется назначить большие группы адептов для подавления и прекращения восстаний. Когда это произойдет, плоскость гоблинов станет абсолютной воронкой войны, втягивающей большую часть ресурсов и военной силы клана. Между тем, Лэнс был самой большой проблемой. Магических ресурсов там было так много, что Гриму хотелось плакать. Но учитывая нынешнюю силу клана, они не могли поглотить плоскость целиком. Вот почему, вместо того чтобы думать о завоевании, лучше тайно создать передовую базу в Лэнс и тайно выслеживать драконов для получения прибыли. Конечно, риск охоты на драконов был выше, чем просто пожинать прибыль с плоскости гоблинов. Более того, они не могли убить слишком много драконов за короткий промежуток времени, иначе это быстро привлечет внимание повелителей драконов. Однако прибыль от одного успеха просто огромна. Взять для примера самого распространенного дракона Лэнс, дракона второго класса. Живого дракона в мире адептов можно продать за 600-800 тысяч магических кристаллов. Если они столкнутся с адептами, которые отчаянно нуждались в драконах, то цену можно и удвоить. Более того, это цена самого дракона. А ведь каждый из этих драконов еще и собирал сокровища. Если очистите гнездо, то богатство и сокровища превысит ценность самого дракона. При надлежащем управлении прибыль от охоты на дракона второго класса составит около 2 миллионов магических кристаллов. Однако половина этих ресурсов и богатств должна быть отдана участвующим адептам клана. Сам клан мог получить только 1 000 000 магических кристаллов. Но даже в этом случае прибыль с Лэнс была намного выше, чем с плоскости гоблинов. Глава 737. В мире адептов строительство башни оказывало огромное влияние на окружение. Помимо воздействия на окружающую среду, основным воздействием будет сама концепция территории башни. Область, куда достигнет власть и влияние башни, будет фиксированной территорией, которую мог бы контролировать владелец башни. Эта простая концепция была запечатлена в душе и сознании каждого адепта. Почти каждая ветвь северных ведьм получила известие о появлении башни адепта Вайсвинд. Среди них самыми потрясенными были ведьмы холодной зимы. В конце концов, эта земля раньше принадлежала им. Теперь проклятый адепт-мужчина, который нес знамя ведьм судьбы, намеревался построить здесь башню адепта. Ведьмы холодной зимы были ветвью ведьм, которая только восстановилась после трудностей и проблем. Их нынешний лидер был только третьего класса. Таким образом, хотя их общая сила была выше, чем у ведьм судьбы, они были намного слабее по сравнению с другими ветвями ведьм. У ведьм холодной зимы не было выбора, кроме как признать новую реальность после того, как Снежный Лотос отвергла их посланников. Они навсегда потеряют власть над Айсвинд. Отныне им придется полагаться на добрую волю ведьм судьбы каждый раз, когда они захотят пройти через Айсвинд в Черный лес. Башня адепта открылась. Надо признать, активация алтаря Элементия в башне всегда завораживала. Хотя Грим уже испытывал это дважды, он не мог подавить свои эмоции. Когда он закончил активацию духа башни, у основания башни появилось несколько ореолов Элементия. Затем они осветили структуру башни и начали двигаться к вершине. Поскольку защитная магия башни принадлежала атрибуту льда и снега, большинство частиц Элементия, притягиваемых к ней, были частицами льда. Огромное количество ледяных частиц медленно собиралось вокруг внешней стороны башни. Издалека башня была скрыта белым снегом. Запасов энергии Элементия не хватало, поэтому метель проявилась только в сотне метров от башни. При ежедневном функционировании башни запасы Элементия в энергетической комнате будут заполнены, и такая метель сможет легко распространиться на 5 километров. Таким образом, любой враг, который имел враждебные намерения по отношению к башне, должен был выдержать метель. Кроме того, Как владелец башни мог инвестировать больше энергии элементия для усиления интенсивности метели? Многие багряные адепты телепортировались сюда на церемонию активации башни, поэтому здесь было необычайно оживленно. Между тем, псевдоадепты и ученики клана должны были провести 2-3 месяца, путешествуя через черный лес, чтобы добраться сюда. Ворота башни внезапно открылись. Вышел Грим. «Входите. Отныне это наш новый дом». Багряные адепты начали аплодировать. Накопив достаточную силу, клан, наконец, сделал свой первый решительный шаг к внешнему миру. Все адепты и ученики ринулись в башню. Снаружи царил холод, но как только они пересекли барьер света, их встретил прекрасный мир, теплый, как весна. В центре первого этажа находился широкий и ярко освещенный магический зал. В самом начале комнаты находилась огромная библиотека. По обеим сторонам библиотеки стояли чистые и аккуратные магические домики. Винтовая лестница, ведущая на второй этаж, располагалась в углу зала. Пол в зале был сделан из гладкого и блестящего обсидиана. На нем даже были вырезаны магические картины и руны. Каждый раз, когда ученик ступал на плитку, магические силы взаимодействовали с энергией, проходящей через массив, активируя фантастические и красивые световые проекции. Это были маленькие девочки, бегающие босиком, или резвый олененок, или цветочная фея, танцующая на ветру, или маленькие молодые драконы, дышащие огнем. Они появлялись и исчезали всякий раз, когда адепт или ученик проходил через зал. Для адептов это были базовые иллюзии света и тени. Однако ученики мечтали о такой силе. Оставив псевдоадептов и учеников исследовать башню, Грим повел адептов клана на массив телепортации. Они прибыли на 5-й этаж. Как только все заняли свои места, по каждому скользнул страстный взгляд Грима. С масштабом, который развил клан, внутренние силы адептов требовали надлежащей реорганизации и распределения. В огненном троне делать нечего. Поговаривали, что ассоциация Жентарим послала благородного лорда, чтобы тот попытался оспорить права клана на земли, окружающие башню. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы переместить большую часть сил клана на север. Гаргамель и лесной дух Ева остались в огненном троне, чтобы управлять повседневными задачами, в то время как Мерил призвали обратно, чтобы она управляла ежедневными функциями в новой башне. Вопросы плоскости гоблинов передадут Медузе Дане. В огненном троне Гаргамель будет мажордомом, которому будут помогать лесной дух Ева, Эмилия и Мантикора Харон. Оливин тоже будет там, а Грим будет проводить большую часть своего времени за тренировками. Там же, в новой башне на севере, мажордомом будет Мирил. Ей будут помогать Снежный Лотос, адепт Жук Беллис и Ветряные адепт Дизера. Мэри и ее воины тоже будут здесь. В плоскости гоблинов мажордомом будет Медуза Дана, который будет помогать гоблин Тигул. В Лэнс мажордомом был мозговой монстр Газлау, а помогал ему дракон рожденный Зака. Адепты первого класса справятся с большинством ежедневных задач в этих местах. Между тем, на вторые классы клана не было возложено никаких особых обязанностей. Им нужно было только тренироваться и совершенствовать свою силу. Впервые ведьмы судьбы были вовлечены в управление учениками клана, наряду с его повседневными делами. Более того, Алиса послала сообщение, что сюда пришлют учениц на тесты, как только новая башня начнет функционировать. «Учитель, башня построена и ей нужно дать название, как мажордом новой башни», Мирил, естественно, была больше всех обеспокоена этим вопросом. Грим оглядел всех присутствующих. «Белая башня, мы просто назовем его Белой башней». Лэнс, территория громового дракона. На вершине холма возвышался роскошный дворец. Обстановка в комнатах была далеко за пределами экстравагантности человеческого императорского дворца. На платформе к востоку от дворца громовой дракон снова превратился в человека и лежал на мягкой кровати, завернувшись в гладкие шелковые одежды. Он наслаждался служением 4 или 5 эльфийских красавиц, в то же время оценивая выступление танцовщиц внизу. Из 5 эльфийских красавиц 2 массировали ему ноги, в то время как одна снимала виноградную кожуру и кормила его. Одна подвала ему янтарное вино, последняя держал нефритовое блюдо, чтобы он выплевывал виноградные косточки. Хотя эльфы, захваченные в Фаен, казались счастливыми, уголки их глаз выдавали их негодование и страдания. Как только Армс приготовился обнять эльфийских красавиц и увести их в свою комнату, с далекого горизонта донесся рев дракона. Дикие ветры пронеслись по небу, огромный дракон с блестящей изумрудной чешуей опустился на платформу. Когда дракон взмахнул крыльями, На платформе образовалась небольшая буря. Мягкие кровати, шелковые занавески, кувшины с вином, горшки с благовониями, веера, кофейные столики, фрукты, все, даже эти эльфийские девушки, было разбросано. Выпустив свою ярость, изумрудный дракон, наконец, превратился в красивую девушку в изумрудных доспехах. «Посмотри, что ты наделал, Армс!» Это была красивая самка изумрудного дракона, которую Армс заманил в Лэнс, Иритина. Глава 738. Увидев Иритину, на красивом лице Армса сначала отразилась некоторая неловкость. Затем он встал и натянуто улыбнулся. «Моя Ири, детка, разве ты не искала себе жилище? Как все прошло, Хаэм? Подумать только, как здорово ты описывал Лэнс. Я только сейчас поняла, что это место уже набито драконами». Лицо Иритины было полно негодования. «Я пролетела более 5000 километров и нашла 1-2 места, которые меня устраивают. Однако там уже есть владельцы. Я не смогла найти ни одного клочка земли без хозяина». Армс быстро обнял за тонкую талию свою возлюбленную. «Разве я тебе не говорил, не имеет значения, есть ли там владелец. Просто скажи мне, какое место тебе нравится. Если оно не принадлежит большому боссу 4-го класса, лорд поможет Тези забрать их землю. Ты серьезно?» Холодное лицо Иритины, наконец, показало след от радости. «Ну конечно». Армс похлопал себя по груди и снова начал хвастаться. «Ты уже давно в Лэнс. Ты уже видела могущество и влияние этого господа. Тебе лучше говорить мне правду, иначе». Иритина оглядела эльфийских девушек на платформе. Тонкая рука молча ущипнула жирно талии Армса. «Мы с тобой уладим эту сделку». Армс имел отличное телосложение, но даже он не может справиться с такой проникающей атакой с близкого расстояния. «Конечно, конечно, если моя детка хочет, все будет вот и хорошо. Место, которое я хочу, называется лесом древних деревьев. Там живет древесный дракон 2-го класса. Прогони его, лес древних деревьев». Армс задумался, когда в его сердце постепенно поднялась тревога. «А рядом с этим местом огромное озеро. Ну да, оно такое красивое. Так подходит для меня играть и купаться». Нефритово-зеленые глаза изумрудного дракона остекленели от восхищения. Армс неловко сказал: «Дорогая, было бы лучше, если бы ты выбрала другое место». «Почему? Что не так с этим местом?» «Там этот древесный дракон может и не представляет угрозы, но его поддерживает дракон 3-го класса. Чего ты боишься? Ты же тоже 3-го класса. Мы не победим их, даже если ты добавишь меня в уравнение». По какой-то причине, возможно, из-за скуки в Фаэн, Иритина стала более свирепой и жаждущей битвы с тех пор, как покинула свой клан. Лицо Армса наполнилось неохотой. «Тут уж ничего не поделаешь. Хотя они оба 3-го класса, между ними существовала огромная разница в силе. Драгоценные драконы с точки зрения магической защиты были бесспорными силами. Драгоценная броня на их телах была как бы окончательным противовесом магии. Никакая магия элементия, независимо от ее свойств, не могла легко проникнуть сквозь слой брони, чтобы причинить вред их телам. Более того, призматический спрей, в котором были искусны драгоценные драконы, покрывал почти все атрибуты элементия. Таким образом, без всеобъемлющей магической брони драгоценных драконов, другие драконы могли только терпеть их магические атаки. Вот почему дальнобойная магия дракона и дыхание дракона средней дальности были бесполезны против драгоценных драконов. Только удары когтей и клыков в ближнем бою могли нанести им какой-то урон. Тем не менее, Армсу придется пройти через призматический спрей, если бы он хотел атаковать врага в ближнем бою. Даже если он выйдет победителем, ему будет нанесен значительный урон. Однако женщин, попавших в трясину упрямства, было не так-то легко убедить. После ряда дискуссий, которые состояли в основном из рева, Армс согласился на просьбу Иритины. Несколько мгновений спустя 2 дракона поднялись в небо и улетели. Северная земля, ледяной ветер, белая башня. В центре башни находилась небольшая платформа. Снежный лотос прислонилась к каменному забору и уставилась в далекий черный лес. Это место было морозным нагорьем. Климат был сухим и холодным. Снежный лотос была одета лишь в тонкое шелковое платье, но холодный воздух здесь заставлял ее чувствовать себя еще более раскрепощенной и энергичной. Ее естественное телосложение принадлежало льду, особенно совместимое с окружающей средой. Стоять здесь и смотреть вдаль стало ее самым большим интересом с тех пор, как была построена Белая башня. К сожалению, как одна из самых важных фигур башни, Она не могла найти на себя время. Из башни позади раздались шаги. Вышла стройная эльфийская служанка и поклонилась. «Леди Снежный Лотос, леди Мерил пригласила вас к себе. Возможно, потому, что температура здесь была слишком низкой. Тело эльфийской девушки не могло не задрожать. По правде говоря, она не должна была бояться холода с ее способностями. Однако адепты ограничили ее силу. К счастью, ведьма, которая попросила стать ее служанкой, не была извращенкой. Иначе у этой некогда прекрасной танцовщицы ночи не было бы другого выхода, кроме как покончить с собой. Однако, теперь, когда она попала в руки адептов, ее судьба была уже не в ее власти. Здесь смерть была не концом, а началом другого вида пыток. «Файлин, тебе здесь хорошо?» Снежница Лотос не спешила уходить. Вместо этого она протянула белую, но холодную руку и слегка погладила эльфийку. «Благодаря миледи, Файлин чувствует себя очень хорошо». «Ладно», на лице Снежного Лотоса появилась многозначительная улыбка, «не пытайся снова спасти своих товарищей, иначе даже я не смогу спасти тебя», — Файлин дрогнула. «Здесь, в этой башне, где властвовали адепты, лесные эльфы были не более чем служанками и игрушками. Любого эльфа, который осмелится восстать, ждет плохой конец». С тех пор, как она стала служанкой леди Снежного Лотоса, Файлин видела, как три ее спутницы были наказаны и превратились в нежить. Еще более трагичным было видеть души ее спутниц, пойманных в ловушку в их первоначальных телах, вынужденных страдать каждый день. «Миледи, если вы сможете помочь освободить моих трех спутников от страданий, я всегда буду повиноваться вам». Файлин так сильно прикусила замерзшие губы, что по подбородку медленно потекла струйка крови. Однако Файлин не замечала ее раны и продолжала унижаться перед Снежным Лотосом. «Ты еще не поняла?» Снежный Лотос покачала головой, в ее холодных глазах не было и следа сочувствия. «Ты моя собственность. Какой смысл просить меня о чем-то? Более того, эта нежить принадлежит другим адептам, моя госпожа». «Довольно». Снежный Лотос решительно отказалась, но ее тон сразу смягчился. «Тем не менее, недавно я проводила магический эксперимент. Мне не хватает добровольного экспериментального субъекта. Если предложишь мне подходящий предмет, я могла бы помочь тебе их выкупить, я согласна». Файлин резко подняла голову. «Миледи, используйте меня для эксперимента. Если сможете освободить их души, я готова стать вашим экспериментальным объектом. Этот эксперимент будет очень болезненным, я не боюсь». Лицо Файлин было полно решимости. «Очень хорошо, раз уж ты так настроена. Твои друзья будут освобождены, как только эксперимент закончится», — сказав это, Снежный Лотос вошла в башню. По щеке Файлин скатилась одинокая слеза. К сожалению, слеза превратилась в ледяную бусинку еще до того, как покинула лицо, разбившись о холодный пол и разлетевшись на миллион осколков. Восьмой этаж Белой башни. Мерил, окруженная большой группой эльфийских слуг и магических големов, внезапно подняла голову и посмотрела на вошедшего в комнату Снежного Лотоса. Она тихо посмеялась. «Леди Снежный Лотос, вы пришли. Я как раз собиралась обсудить с вами вопрос о переселении граждан на наши земли». Старый лис Ван Ли был одет в костюм дворецкого дворянина. Он был занят разбором документов. Увидев, что обе ведьмы хотят о чем-то поговорить, он махнул рукой, и эльфийские служанки, находившиеся в комнате, беззвучно удалились. Глава 739. Иметь территорию, но не иметь граждан в ее пределах, все равно что есть мясо без соли, мягкое и безвкусное. Эти босоногие фермеры и горожане практически ничем не могли помочь клану. Они потратили впустую большую часть времени и усилий клана. Откуда брались адепты? Их можно было завербовать или нанять, но такие адепты всегда будут чужаками. Трудно воспитать таких адептов и превратить их в преданных адептов багряного клана. Им нужно было набрать достаточное количество ремесленников и гражданских лиц, установить упорядоченное правление и отобрать учеников с исключительными талантами. Это единственный способ вывести людей, которым можно доверять. Нет необходимости сомневаться в учениках, которые пришли с территории клана, ибо все, чем они владели и кем были, будет связано с процветанием клана. Это способ вырастить адептов клана, которые по-настоящему преданы Гриму. Там были десятки тысяч внешних адептов. Они гонялись за выгодой. Если бы клан столкнулся с кризисом, который требовал жертв, единственными, кто мог бы выйти вперед, были бы адепты клана. Вот почему у багряного клана не было выбора, кроме как установить систему клана для свежей крови, даже если цена за культивирование адептов клана была огромной. Теперь у клана была своя территория, без оппортунистических врагов вокруг них. Это лучшее время, чтобы набрать массы и установить свое знамя. Мерил не могла дождаться, чтобы начать обсуждать вопросы населения. Айсвинд был уже пустошью снега и мороза. Что еще хуже, он был рядом с Черным лесом и не имел защиты башни адепта. Именно поэтому общая численность населения в пределах нескольких сотен километров не превышала 100 человек. Попытка установить основы территории клана с таким небольшим количеством людей была практически невозможна. Короче говоря, Айсвинд не хватало населения. Ходило много легендарных историй о северных ведьмах прошлого, которые пробивались через тернии и приводили население к созданию новых территорий ведьм. Тем не менее, легендарные ведьмы в этих историях не создавали все с нуля, как это делал багряный клан. Они либо имели поддержку клановых сил, либо ветвей ведьм. У них была рабочая сила, когда они нуждались в рабочей силе, и военная сила, когда они нуждались в военной силе. Тем не менее, им потребовались сотни лет, чтобы даже иметь шанс захватить кусок земли у магических существ и создать стабильную и мирную территорию, где они могли бы процветать. Более того, число гражданских лиц, которые погибли в ходе этого процесса в суровых условиях, чуме, ядовитых туманах, от диких зверей и магических существ, было бесконечным. Только благодаря накоплению человеческих жизней и решительности ведьм они добились успеха. Напротив, у багряного клана была башня и адепты. Им не хватало только людей, которые могли бы вдохнуть жизнь в этот регион. Леди Снежный Лотос, могу я узнать, к каким планам прибегали в прошлом северные ведьмы, когда хотели завербовать гражданских? Мирил продолжила, пока не остались только Снежный Лотос и усердно работающий Ван Ли. Гражданские – самый ценный ресурс каждой ветви. Их нелегко будет продать. Если леди Мерил отчаянно нуждается в гражданских лицах, я могу вернуться на несколько унаследованных территорий ведьм судьбы и насильно призвать некоторых, но... Снежный Лотос замолкла, а затем... Окружающая среда здесь слишком суровая, нет ежедневных ресурсов. Даже если бы я набрал несколько гражданских, им было бы трудно выжить здесь. В конце концов... Мы не можем позволить фермерам и торговцам жить в башне адепта. Это правда. Даже если бы они призвали гражданских, как им выжить в стране снега и льда? А как насчет того, чтобы переместить гоблинов с плоскости гоблинов в качестве временных гражданских? Они могут помочь башне с некоторыми работами по обслуживанию и управлению, с сомнением предположила Мирил. Мирил, мне нужно кое-что напомнить. Если на территории слишком много представителей других рас, это больше затруднит вербовку странствующих путешественников и свободных людей, ищущих место для поселения. Если бы на территории было слишком много нелюдей, это повлияло бы на восприятие и чувство безопасности гражданских лиц. Тогда помимо обычных гражданских лиц, есть другие способы получить большое количество гражданских за короткий промежуток времени. Хотите сказать, человеческие рабы, не так ли? Да, я хочу знать, есть ли способ получить группу дешевых рабов людей в северных землях. Очень редко случаются сражения между ведьмами. Даже когда возникают конфликты, большинство из них решаются в Совете ведьм. Таким образом, здесь нет таких вещей, как рабы с войны. Лицо Мэрил помрачнело. Однако Жентарим – это гноящаяся земля войны и конфликтов. Разногласия между различными кланами не кончаются. Если нужны гражданские, я могу купить рабов из центра под именем ведьм судьбы. Глаза Мерил загорелись. А сколько вы можете купить? Какова цена? Если в центре вспыхнет война кланов, тогда будет проигравший. Гражданские лица побежденного клана будут проданы другим кланам. Мы, северные ведьмы, имеем там своих представителей и можем принять участие в работорговле. Приблизительное число рабов, циркулирующих на рынке за год, составляет около 2-3 тысяч. Мы, северные ведьмы, можем получить от 400 до 500 таких рабов. Цена составляет около 500 магических кристаллов за раба. Разумная цена. Я хочу всех. Мерил подняла бровь. На ее красивом лице появилось выражение ликования. Я имела в виду, что северные ведьмы, как единое целое, могут получить от 4 до 5 сотен рабов. Когда их поделят между ветвями, мы получим 20-30 рабов. При такой медленной скорости клан не сможет установить полную структуру развития. Если думаете, что этого мало, тогда идите и ловите людей, которые вам нужны. Войны запрещены между кланами ведьм в северных землях, но в Жентарим все иначе. Если у вас есть достаточно веская причина, эти старые дураки из совета могут только наблюдать, Даже если вы уничтожите целый клан, когда это произойдет, население и ресурсы противостоящего клана будут ваши, не так ли? Мирил закатила глаза. Слова Снежного Лотоса могли звучать саркастично и грубо, но логика была налицо. Вежливо закончив эту приятную беседу, Мирил принесла Ван Ли материалы и ушла посоветоваться со своим учителем. Мирил встретила своего занятого учителя в его комнате на 13 этаже. В последние несколько дней Грим был занят тем, что ковал свою экипировку. Он получил шкуру огненного дракона, но ему нужно обжечь ее. Это первый раз, когда Грим имел дело с такими высококачественными магическими материалами. Гладкость шкуры дракона серьезно пострадает, если во время процесса возникнут какие-либо проблемы. Кроме того, самой ценной вещью в шкуре была странная сила огненного элементия. Грим должен был найти способ извлечь эту силу, чтобы в конечном итоге выявить ценность этого дорогого материала. Важно отметить, что дубильщики уровня гроссмейстеров в крупных организациях адептов и кланах были столь же ценны, как и алхимики. В конце концов, шкура могущественного магического существа может полностью раскрыть свой потенциал только после правильного обращения. Население, Грим был погружен в свои эксперименты. Ему потребовалось немало времени, чтобы наконец понять намерения Мирил. «Да, учитель, сейчас на нашей территории остро не хватает людей. Мы должны найти способ как можно скорее получить большое количество гражданских лиц ММ в долгосрочной перспективе. Гражданские лица являются обязательными». Грим ненадолго замолчал, однако объекты на нашей территории не завершены. Мирным жителям будет трудно выжить. Так что, в краткосрочной перспективе, лучше всего привести несколько гоблинов с плоскости гоблинов. Но учитель, если будет слишком много нечеловеческих лиц, это повлияет на вербовку, этого не случится. Убедись, что большинство гоблинов, которых мы наберем, будут техниками и инженерами. Как только они прибудут, их основная миссия будет заключаться в строительстве жилья. Затем они построят перерабатывающие заводы. Мирил была совершенно сбита с толку. Она чувствовала, что не может идти в ногу с идеями своего учителя. Конечно, перерабатывающие заводы – это необходимость. Вайсвинд слишком холодно, небрежно продолжил Грим. Это не подходит для сельского хозяйства или скотоводства. Тем не менее, мы должны обеспечить стабильное существование. Моя идея состоит в том, чтобы организовать адептов и учеников для охоты в лесу. Добытые трофеи и собранные растения будут подвергнуты обработке на заводе. Тогда мы сможем заставить новых поселенцев учиться на ремесленников. Глава 740. Год 32856. Адептов. 12 краткое день 5 го месяца года. Первая группа гоблинов-учеников прошла через межплоскостный портал и появилась в комнате телепортации на первом этаже Белой башни. Маленький Локт был самым молодым среди этих гоблинов. Невысокие, в половину человеческого роста, широкие ступни, грубая темно-зеленая кожа, кривые носы и большие вялые уши, так обычно выглядели зеленые гоблины. Маленький Локт, возможно, был красивее большинства, но все гоблины выглядели одинаково для других рас. К сожалению, даже с барьером силового поля башни, большинство гоблинов были прижаты к прохладному полу глубоким плоскостным сознанием в тот момент, когда они появились в мире адептов. Многие гоблины упали в обморок. Люди, ответственные за телепортацию, были готовы к такому. Несколько молодых мужчин и женщин в одежде учеников вошли в систему телепортации и накормили гоблинов каким-то синим зельем. Маленький Локк обладал здоровым телом. Хотя он также чувствовал вездесущее давление, ему удалось выдержать его. Когда он увидел, как человеческая девушка кормит его спутника синим зельем, маленький Локк не мог не облизнуться. Он тихо спросил: «Я, можно мне тоже выпить?» Маленький Локк заикался, но говорил на общем языке мира адептов. С тех пор, как адепты завоевали плоскость гоблинов, язык адептов стал официальным языком, которым должны были овладеть все граждане высшего класса империи гоблинов. Маленькому Локку очень повезло. Его яркость и интеллект позволили ему быть одним из первых избранных для путешествия в мир адептов. Ученица была молодой и красивой. Их под мантией виднелась стройная фигура. Она казалась доброй и не проявляла никаких признаков дискриминации в отношении этих низших рабов с другого мира. «Тебе не нужно это пить. Тот факт, что ты можешь противостоять подавлению плоскостного сознания своим собственным духом, является достаточным доказательством твоего потенциала. Старайся изо всех сил, чтобы запечатлеть это чувство в сердце. Это будет ключом к твоему будущему развитию. Голос ученицы был нежным и сладким, успокаивающим паникующее сердце маленького Лотка. Прошло целых 7 минут, прежде чем учеников гоблинов вывели из системы телепортации. С группы доносились тихие всхлипывания. Еще 5 их товарищей не выдержали плоскостного подавления и погибли. И это еще силовое поле башни ослабило часть подавления. Без башни добрая половина этих гоблинов умерла бы немедленно. В конце концов, мир адептов был главной плоскостью, которая в несколько десятков тысяч раз сильнее, чем плоскость гоблинов. За это время было телепортировано целых 40 гоблинов. Не считая 5 только что умерших, гоблинов осталось 35. Среди них были опытные ветераны-инженеры, а также хорошо обученные техники. Однако большинство из них были умными, яркими и талантливыми молодыми гоблинами. Как слугам адептов, которых выбрали для служения, им позволили жить на нижнем этаже башни. Группа из 5 гоблинов получили каменную комнату. Там не было ничего, кроме нескольких деревянных кроватей и деревянного стола. Ученицу, с которой только что познакомился маленький Лок, звали Эка, и она жила на 2 этаже башни. С учениками обращались гораздо лучше, чем с молодыми гоблинами. У них были свои комнаты, и в башне было гораздо больше мест, куда они могли пойти. Маленькому Локку и другим гоблинам прежде всего нужно было изучить язык мира адептов. Они также должны были получить всесторонние знания о ситуации в мире адептов, наряду с его рудами, растениями и животными ресурсами. Честно говоря, для гоблинов, сидящих на высоких стульях, где их ноги не могли коснуться земли, и следящих за учителем языка, это был новый вид борьбы и страданий. Посторонние едва ли могли себе представить, как это тяжело. Наличие группы гоблинов разных возрастов, происхождения и профессий, произносящих язык адептов со странными акцентами, было веселой сценой. Хотя обучаемость большинства гоблинов доставляла немало хлопот, молодые гоблины вроде маленького Лотка все же снискали единодушную похвалу всех учителей. При личном вмешательстве адепта с верхних этажей Белой башни были выбраны 7 гоблинов, среди них маленький Лок. Они переехали на 2 этаж башни и начали жизнь учеников, как и другие люди здесь. Прошло всего 1,5 месяца с тех пор, как Лок прибыл в Белую башню. Подоспела 2 группа из 40 гоблинов. Зал 8 этажа Белой башни. Мирил и Снежный Лотос смотрели в кристалл на деревянном столе. Там была сцена системы телепортации на 1 этаже. Старый лис Ваналь, как помощник мажордома, покорно ждал в стороне. Погибли еще 6 гоблинов. Мирил посмотрела на рухнувших гоблинов в строю. Ничего не поделаешь. В конце концов, у них нет башни адепта. Холодный взгляд Снежного Лотоса скользнул по кристаллу. Затем она с любопытством спросила, что задумал ваш учитель, чтобы эти гоблины учились вместе с нашими. Это если совет ведьм узнает об этом, старые ведьмы не успокоятся, пока не разрушат Белую башню гоблины, которые пройдут испытания и удовлетворят требования духа, будут обучаться как ученики. Между тем, те, кто не соответствует стандартам, будут изгнаны из башни и пойдут работать на заводы по переработке пищевых продуктов. Снежный Лотос улыбнулась. Этот странный адепт всегда придумывал фантастические идеи. Например, завод по переработке пищи с магической энергией был нацелен на простых смертных, у которых нет сверхъестественных сил. Более конкретно, он был нацелен на людей среднего и низкого класса. Белая башня соседствовала с Черным лесом. Он обладал небывалым богатством магических ресурсов. В прошлом адептам и ученикам нужно было охотиться, чтобы удовлетворить потребности в пище. Что же касается специальной обработки мяса магических существ для обеспечения людей-аристократов, то такого прецедента не было. В конце концов, мир адептов сосредоточился вокруг адептов. Здесь практически не было взаимодействия между адептами и смертными. Адепты были правителями, в то время как смертные были муравьями и овцами, отдыхающими под их перьями. Люди-дворяне были не более чем пастушьими собаками, помогающими адептам управлять овцами. Хотя некоторые низшие адепты в отчаянных ситуациях могли опуститься до того, чтобы быть магическими советниками крупных дворян, их было мало. Такие люди, которые потеряли свое достоинство как адепты, были исключены из социальных кругов основных адептов. Тем не менее, восходящий адепт 2 класса и лидер клана Грим не думал о общении с другими адептами и вместо этого думал о том, как обслужить низших человеческих дворян. Это было несколько выше ожиданий Снежного Лотоса. что было у дворян. Золотые монеты, уродливые картины маслом, вазы и шкуры животных, какая польза в этом мусоре? Важно отметить, что единственной реальной валютой среди адептов были магические кристаллы. Она была сбита с толку, и все же клан принадлежал ему. Белая башня принадлежала ему. Что бы он ни хотел сделать, она должна оставить все как есть. Леди Снежный Лотос, как поживают гражданские, которых вы набрали? Не беспокойтесь. Лидер Алиса уже начала призыв гражданских из соседних подчиненных территорий. Первая группа прибудет через 2 месяца. Будет 300 человек. Вам, ребята, лучше поторопиться с подготовкой. 300 человек, 2 месяца. Старый лис Ван Ле немедленно начал записывать.